Второе. Прибавка народничества к наследству. От Скалдина перейдем к Энгельгарту. Его письма из деревни, тоже публицистические очерки деревни, так что и содержание, даже форма его книги, очень похожи на книгу Скалдина. Имеется в виду письма народнического публициста Энгельгарта из деревни, получившие широкую известность. 11 писем были опубликованы в журнале «Отечественные записки» в 1872-1881 годах. 12-е письмо напечатано в 1887 году. Энгельгард гораздо талантливее Скалдина. Его письма из деревни написаны несравненно живее, образнее. У него нет длинных рассуждений солидного автора в захолустье и в столице, но зато у него гораздо больше метких характеристик и других образов. Неудивительно, что книга Энгельгарта пользуется такой прочной симпатией читающей публики и недавно еще была переиздана вновь, тогда как книга Скалдина почти совсем забыта, хотя письма Энгельгарта начали печататься в отечественных записках всего через 2 года спустя после выхода книги Скалдина. Поэтому нам нет никакой надобности знакомить читателя с содержанием книги Энгельгарта, а мы ограничимся лишь краткой характеристикой 2 сторон его воззрений. Во-первых, воззрений, свойственных наследству вообще, и в частности общих Энгельгарту и Скалдину. Во-вторых, воззрений, специфически народнических. Энгельгард уже народник, но в его взглядах так много еще черт общих всем просветителям, так много того, что отброшено или изменено современным народничеством, что затрудняешься, куда отнести его, к представителям ли наследству вообще без народнической окраски или к народникам. С первыми Энгельгарта сближает прежде всего замечательная трезвость его взглядов, простая и прямая характеристика действительности, беспощадное вскрывание всех отрицательных качеств, устоев вообще, и христианства в частности, тех самых устоев, фальшивая идеализация и подкрашивание которых является необходимой составной частью народничества. Народничество Энгельгарта, будучи выражено чрезвычайно слабо и робко, находится поэтому в прямом и вопиющем противоречии с той картиной действительности деревни, которую он нарисовал с такой талантливостью. Если бы какой-нибудь экономист или публицист взял за основание своих суждений о деревне те данные и наблюдения, которые приведены Энгельгартом, то народнические выводы из такого материала были бы невозможны. Мимоходом сказать, это было бы не только чрезвычайно интересно и поучительно, но и вполне законным приемом экономиста-исследователя. Если ученые доверяют материалу анкет, ответам и отзывам многих хозяев, сплошь и рядом пристрастных, малосведущих, не выработавших цельного воззрения, не подумавших своих взглядов, то отчего не доверять наблюдениям, которые целые 11 лет собирал человек, замечательной наблюдательности, безусловной искренности, человек, превосходно изучивший то, о чем он говорит. Идеализация крестьянина и его общины – одна из необходимых составных частей народничества. И народники всех оттенков, начиная от господина В.В. и кончая господином Михайловским, понесли обильную дань этому стремлению идеализации и подкрашивания общины. У Энгельгарта нет и следа такого подкрашивания. В противоположность ходячим фразам об общинности нашего крестьянина, ходячим противопоставлениям этой общинности, индивидуализму городов, конкуренции в капиталистическом хозяйстве и так далее, Энгельгард вскрывает поразительный индивидуализм мелкого землевладельца с полной беспощадностью. Он подробно показывает, что наши крестьяне в вопросах о собственности самые крайние собственники. Страница 62 цитируется по изданию 1885 года. Что они терпеть не могут огульной работы, ненавидя ее по мотивам узколичным и эгоистическим. При огульной работе каждый боится переработать. Страница 206. Эта боязнь переработать доходит до высшей степени комизма, пожалуй, даже трагикомизма. Когда автор рассказывает, как живущие в одном доме и связанные общим хозяйством и родством бабы моют каждая отдельно свою дольку стола, за которым обедают, или поочередно доят коров, собирая молоко для своего ребенка, опасается утайки молока, и приготовляя отдельно каждая для своего ребенка кашу. Страница 323. Энгельгард так подробно выясняет эти черты, подтверждая этой такой массой примеров, что не может быть и речи о случайности этих фактов. Одно из двух. Или Энгельгард никуда не годный и не заслуживающий доверия наблюдатель, или россказни об общинности и общинных качествах нашего мужика – пустая выдумка, переносящее на хозяйство черты, отвлеченные от формы землевладения. Причем от этой формы землевладения отвлечены еще все ее фискально-административные стороны. Энгельгард показывает, что тенденции мужика в его хозяйственной деятельности – кулачество. Известной дозой кулачества обладает каждый крестьянин. Страница 491. Кулаческие идеалы царят в крестьянской среде. Я не раз указывал, что у крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. Каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Тенденция крестьянства вовсе не к общинному строю, вовсе не народному производству, а к самому обыкновенному, всем капиталистическим обществам свойственному, мелкобуржуазному строю, показано Энгельгардом превосходно. Стремление зажиточного крестьянина пускаться в торговые операции, 363 страница, раздавать под работу хлеб, покупать работу мужика бедного, страницы 457, 492 и другие, то есть, говоря экономическим языком, превращение хозяйственных мужичков в сельскую буржуазию, Энгельгард описал и доказал бесповоротно. «Если крестьяне не перейдут к артельному хозяйству, — говорит Энгельгард, — и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами и крестьянами будут и безземельные, и батаки. Скажу более, полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь. Несмотря на общинное владение землей, рядом с богачами будет много обезземеленных, фактически, батраков. Что же мне или моим детям в том, что я имею право на землю, когда у меня нет ни капитала, ни орудий для обработки? Это все равно, что слепому дать землю, ешь ее. Страница 370. Артельное хозяйство с какой-то грустной иронией одиноко стоит здесь, как доброе, невинное пожелание, не только не вытекающее из данных о христианстве, но даже прямо опровергаемое и исключаемое этими данными. Другая черта, сближающая Энгельгарта с представителями наследства без всякой народнической окраски. Это его вера в то, что главная коренная причина бедственного положения крестьянства лежит в остатках крепостного права и в свойственной ему регламентации. Устраните эти остатки и эту регламентацию, и дело наладится. Безусловно, отрицательное отношение Энгельгарта к регламентации, его едкое высмеивание всяких попыток путем регламентации сверху облагодетельствовать мужика, стоят в самой резкой противоположности с народническими упованиями на разум и совесть, знания и патриотизм руководящих классов. Слова господина Южакова в РБ, 1896 год, номер 12, страница 106. С народническим прожектерством насчет организации производства и тому подобное. Напомним, как саркастически обрушивался Энгельгард на правило о том, что на мельнице нельзя продавать водку, правило, имеющее в виду пользу мужика. С каким негодованием, говорит он, об обязательном постановлении нескольких земств в 1880 году не сеять рожь раньше 15 августа. Об этом, вызванном тоже соображениями о пользе мужика, грубом вмешательстве кабинетных ученых в хозяйство миллионов земледельцев-хозяев. 424 страница. Указав на такие правила и распоряжения, как запрещение курить в хвойном лесу, стрелять щук весной, рубить березки на май, разорять гнезда и тому подобное, Энгельгард саркастически замечает: «Забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут. Мужик глуп, сам собой устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю испортит и сам весь перемрет». 398 страница. Скажите, читатель, мог ли бы этот писатель сочувствовать хотя бы излюбленным народниками законам о неотчуждаемости наделов? Мог ли бы он сказать что-либо подобное в вышевыписанной фразе одного из столпов русского богатства? Мог ли бы он разделить точку зрения другого столпа того же журнала, Карышева, упрекающего наши губернские земства в 90-х годах, в том, что они не находят места для систематических, крупных, серьезных трат на организацию земледельческого труда? «Русское богатство», 1896 год, номер 5, май. Статья господина Карышева о затратах губернских земств на экономические мероприятия, страница 20. Укажем еще одну черту, сближающую Энгельгарта со Скалдином. Это бессознательное отношение Энгельгарта к многим чисто буржуазным пожеланиям и мероприятиям. Не то чтобы Энгельгард старался подкрашивать мелких буржуа сочинять какие-нибудь оговорки, вроде господина В.В., против применения к тем или другим предпринимателям этой квалификации, совсем нет. Энгельгард просто, будучи практиком-хозяином, увлекается всякими повесами, улучшениями в хозяйстве, совершенно не замечая того, что общественная форма этих улучшений дает лучшее опровержение его же собственных теорий о невозможности у нас капитализма. Напомним, например, как увлекается он успехами, достигнутыми им в своем хозяйстве, благодаря системе сдельной платы рабочим, за митье льна, за молодьбу и тому подобное. Энгельгард и не подозревает, как будто, что замена повременной платы штучной есть один из самых распространенных приемов развивающегося капиталистического хозяйства, которое достигает этим приемом усиления интенсификации труда и увеличения нормы сверхстоимости. Другой пример. Энгельгард высмеивает программу земледельческой газеты. Прекращение сдачи парей кругами, устройство батрачного хозяйства, введение усовершенствованных машин, орудий, пород скота, многопольной системы, улучшение лугов и выгонов и прочее, и прочее. Земледельческая газета – орган Министерства государственных имуществ. С 1894 года – Министерство государственных имуществ и земледелия. Выходила в Петербурге с 1834 по 1917 год. Но ведь это только все общие фразы, восклицает Энгельгард, 128 страница. И однако именно эту программу и осуществил Энгельгард в своей хозяйственной практике, достигшей технического прогресса в своем хозяйстве именно на основании батрачной организации его. Или еще. Мы видели, как откровенно и как верно разоблачил Энгельгард настоящие тенденции хозяйственного мужика. Но это нисколько не помешало ему утверждать, что нужны не фабрики и не заводы, а маленькие деревенские винокурни, маслобойни и прочее, страница 336. То есть нужен переход сельской буржуазии к техническим сельскохозяйственным производствам, переход, который везде и всегда служил одним из важнейших симптомов земледельческого капитализма. Тут сказалось то, что Энгельгард был не теоретиком, а практиком-хозяином. Одно дело рассуждать о возможности прогресса без капитализма, другое дело хозяйничать самому. Задавшись целью рационально поставить свое хозяйство, Энгельгард вынужден был силой окружающих обстоятельств достигать этого приемами чисто капиталистическими и оставить в стороне все свои теоретические и отвлеченные сомнения насчет батрачества. Скалдин в теории рассуждал как типичный манчестерец, совершенно не замечая ни этого характера своих рассуждений, ни соответствия их с нуждами капиталистической эволюции России. Энгельгард на практике вынужден был действовать как типичный манчестерец, вопреки своему теоретическому протесту против капитализма и своему желанию верить в особые пути Отечества. А у Энгельгарда была эта вера, которая и заставляет нас назвать его народником. Энгельгард уже ясно видит действительную тенденцию экономического развития России и начинает отговариваться от противоречий этого развития. Он силится доказать невозможность в России земледельческого капитализма, доказать, что у нас нет кнехта, страница 556, хотя сам же подробнейшим образом опроверг россказни о дороговизне наших рабочих, сам же показал, за какую мизерную цену работает у него скотник Петр с семьей, которому остается кроме содержания 6 рублей в год на покупку соли, постного масла, одежду, страница 10. А и то ему завидуют, и откажи я ему, сейчас же найдется 50 охотников занять его место, страница 11. Указывая на успех своего хозяйства, на умелое обращение с плугом рабочих, Энгельгард победоносно восклицает: и кто же пахари, невежественные, недобросовестные русские крестьяне, страница 225. Опровергнув своим собственным хозяйничаем и своим разоблачением крестьянского индивидуализма всякие иллюзии насчет общинности, Энгельгард, однако, не только верил в возможность перехода крестьян к артельному хозяйству, но и высказывал убеждение, что это так и будет, что мы, русские, именно совершим это великое деяние, введем новые способы хозяйничания. В этом-то и заключается наша самобытность, оригинальность нашего хозяйства. Страница 349. Энгельгард реалист превращается в Энгельгарда романтика, возмещающего полное отсутствие самобытности в способах своего хозяйства и в наблюдениях в способах хозяйства крестьян верою в грядущую самобытность. От этой веры уже рукой подать. и до ультранароднических черт, который, хотя и совсем единично, попадается у Энгельгарта, до узкого национализма, граничащего с шовинизмом. «И Европу сколотим, и в Европе мужик будет за нас», страница 387, доказывал Энгельгарт по поводу войны одному помещику, и даже до идеализации отработков. Да, тот самый Энгельгарт, который посвятил так много превосходных страниц своей книги описанию забитого и униженного положения крестьянина, забравшего в долг денег или хлеба под работу и вынужденного работать почти за даром при самых худших условиях личной зависимости. Вспомните картинку, как староста, то есть управляющий помещика, зовет крестьянина на работу, когда у мужика свой хлеб сыпется, и его заставляет идти лишь упоминание о спускании портков в волости. Этот самый Энгельгарт договорился до того, что хорошо было бы, если бы доктор, речь шла о пользе и надобности врача в деревне, имел свое хозяйство так, чтобы мужик мог отрабатывать за лечение, страница 41. Комментарии излишни. В общем и целом, сопоставляя охарактеризованные выше положительные черты миросозерцания Энгельгарта, то есть общие ему с представителями наследства, без всякой народнической окраски, и отрицательные, то есть народнические, мы должны признать, что первые, безусловно, преобладают у автора из деревни, тогда как последние являются как бы сторонней, случайной ставкой, навеянной извне и не вяжущейся с основным тоном книги.